Святой Дух сходит на учеников. В эти дни в Иерусалиме было очень много народа. Евреи со всех стран собрались в город, чтобы справлять праздник Пятидесятницы. Ранним утром, в день Пятидесятницы, ученики все вместе были в доме, где они обычно собирались. И вдруг они услышали шум, похожий на шум сильного ветра. Люди, проходившие мимо дома, тоже услышали этот шум и стали заглядывать в окна. Они увидели над головой каждого из учеников языки пламени. Пораженные люди останавливались около дома, и вскоре там собралась большая толпа. Ученики вышли на улицу, и теперь каждый мог видеть языки пламени на их головах. «Что произошло с этими людьми?» — раздавались голоса в толпе. И ученики начали рассказывать. Они говорили на своем родном языке, но, несмотря на то, что в толпе было очень много людей, пришедших из других стран, все понимали, о чем они говорят. Но были в толпе и такие, которые не поверили ученикам, и стали насмехаться над ними, говоря: «Не слушайте их, они просто пьяные». «Нет», — ответил Петр, — «мы не пили вина». И Петр стал рассказывать об Иисусе. Помнишь, как Петр в доме первосвященника Каиафы боялся, что люди узнают, что он один из учеников Иисуса? Теперь же Петр смело рассказывал о нем, и Святой Дух помогал ему в этом. Притихшие люди слушали Петра. «Вы распяли Иисуса, Спасителя мира. Он пришел на землю, чтобы принять на себя наказание за все грехи, которые совершили люди». И Петр рассказал, как Иисус умер на кресте, потом воскрес из мертвых и вознесся на небо к своему Отцу. А сейчас вы слышите этот шум и видите языки пламени на наших головах. «Это Святой Дух сошел на нас, учеников Иисуса», — продолжал Петр. Многие люди испугались. Они поняли, какой грех они совершили, распяв Христа. «Что же нам теперь делать?» — стали спрашивать они учеников. «Поверьте в Иисуса и полюбите Его», — сказал им Петр. «И Он простит вам ваши грехи». Люди поверили в то, что Иисус умер на кресте за их грехи. И 3000 людей, собравшихся вокруг дома, стали просить учеников, чтобы те крестили их. Они стали молить Господа, чтобы Он простил им их грехи. Сегодня мы тоже знаем, что Иисус может простить нам наши грехи, и что мы всегда можем просить Его об этом.